Глава 13. Боги и граждане. Так как боги составляют основу повседневной жизни, любой, кто намеревается вести жизнь гражданина, должен практически каждый день посещать храмы и святилища богов. Как в мифической традиции первые смертные, появившиеся на земле, должны были решить, кто из олимпийцев станет городским божеством, так и в реальной жизни каждый гражданин города-государства должен был принимать участие в собраниях, на которых обсуждались вопросы, связанные с богами-покровителями, составлявшими единое целое с самой сущностью города-государства. Общественная жизнь, имевшая своей целью достижение благосостояния города, согласно аристотелевскому утверждению, требовала от гражданина, чтобы он заботился о богах, внимательно следил за их делами. Все жители Древней Греции рождались греками, но гражданами могли стать далеко не все. Это происходило постепенно, ступень за ступенью. Существовало три последовательных возрастных уровня причастности. Признание фратрией, то есть ближайшими родственниками и окружением, включением в дем, в род или клан, и, наконец, деятельность в городе-государстве. Фратрия вбирала в себя богатых и бедных, аристократов и людей незнатного происхождения, не достигших высших ступеней социальной лестницы. Фратрия действовала как принимающая структура, в нее вступали после ритуала представления семейной группой. Первое представление происходило при рождении. Греческий ребенок, признанный отцом, интегрированный в семейное гнездо, получивший имя, впервые удостаивался благословения богов, покровительствовавших домашнему очагу и семье. Аполлона Апотропея и Зевса Оградителя, богов, алтари которых ему придется в один прекрасный день публично почтить, если он станет архонтом, одним из первых магистратов города-государства. Зевс-оградитель и Аполлон-защитник отцовского права – боги-покровители семейного очага, которых, возможно, когда-нибудь попросят свидетельствовать при вступлении в гражданство их подопечного. Они также являлись и божествами фратрии, перед членами которой и происходило официальное представление. В 16 лет, то есть по достижении половой зрелости и за 2 года до законного гражданского совершеннолетия, будущий брат представал пред собранием братьев. Фратрии совершали совместные жертвоприношения. У них были свои алтари, собрания, где они голосовали и издавали декреты. Фратрии обладали собственными общественными местами. Имена кандидатов, написанные на дощечках, вывешивались там, где встречались члены фратрии, в храмах или театрах. Официальное представление нового брата сопровождалось жертвоприношением, называемым по имени жертвы, умерщвленной по случаю стрижки не только баранов и коз, но и пострига юношей, достигших половой зрелости. Жертвоприношение вершилось на 3-й день праздника тех, у кого один и тот же отец. Праздник был общим для всех фратрий, находившихся под покровительством небольшой группы олимпийцев – Аполлона, Посейдона, Зевса и Афины. Вторая ступень – дем. Это тоже больше территориальная единица, нежели родственная. Нечто среднее между деревней и миниатюрным полисом. Они устраивали собрания, проводившиеся магистратами, во главе которых стоял глава дема. В отличие от фратрий, не имевших ни своего календаря, ни независимых святилищ, демы создавали многочисленные пантеоны, вели собственные календари, устраивали жертвоприношения и праздники. Например, в Фарикосе, одном из демов Аттики, был найден камень, на котором выбит календарь, включающий в себя 3 сугубо местных праздника. Сейчас этот камень находится в частном музее поля Гетти. День зелени, день пробуждения первых почек, день начала полевых работ и, наконец, день, когда начинала колоситься пшеница, злак Деметры. Члены дема считались уже гражданами. Быть включенным в дем Быть внесенным в его реестр означало попасть в число активных представителей города-государства. Но прежде всего это означало причастность ко всему, что объединяло членов Дема, этих граждан в миниатюре, сообща совершать жертвоприношения и встречаться на собраниях, праздновать праздники, являющиеся всеобщим достоянием, или вершить жертвоприношения и заниматься общественными делами. Как настоящий полис, то есть большой город-государство, Дем мыслил нераздельными культы богов и общее благо, дела всех. Он подражал, вернее, предвосхищал систему понятий города-государства о себе, своих ценностях и иерархии своих ценностей. В середине VI века до нашей эры в городах-государствах Древней Греции появились мастера публичного письма. Это были очень важные особы, поскольку монументальное закрепление законов города-государства в письменной форме обеспечивало их широкую известность. Образовывалось некое политическое пространство правового государства, то есть такого государства, которое придерживается принципа равенства перед законом. Общественные писцы, знатоки красных или финикийских букв, как их тогда называли, играли приоритетную роль в определении и формулировании норм общественного блага города-государства. Письменные законы воплощают собой политическую практику. Они активно вмешиваются в социальные отношения и последовательно моделируют общественную жизнь полиса. Первоначально писцов избирали открытым голосованием. На эту должность претендовали самые знаменитые граждане, наиболее достойные доверия города-государства. Три архаичные статуи Афинского Акрополя запечатлели писцов при исполнении их обязанностей. Строго одетые, они сидят, выпрямив спину, держа на коленях дощечку для записей. По воле случая, до наших дней сохранился контракт, подписанный с одним из писцов. Этот контракт позволяет нам узнать не только о его привилегиях, но и о новом способе определения сферы общественной жизни в городе-государстве. Спенсифа, гражданина, занимающего достойное положение, знатока красных или финикийских букв, разыскали в горах Крита и пригласили за баснословное вознаграждение в маленький город-государство, который археологам до сих пор не удалось обнаружить. Мастер письма получил пожизненную должность и привилегии, равные привилегиям городских старейшин. На должность писца он был нанят для ведения государственных дел, причем как дел богов, так и дел людей. Следовательно, ему вменялось в обязанность записывать все то, что относилось к государственным или общественным делам. Примечательно, что в контракте писца Спенсифа трижды упоминается о делении области общественных дел на две сферы – божественную и человеческую. Спенсифа не был ни архивариусом, ни летописцем, следящим за событиями, происходившими в городе-государстве. Однако контракт предусматривал, что всякий раз, когда речь будет идти о делах богов и о делах людей, писец должен будет присутствовать и участвовать при их обсуждении в том случае, если первый магистрат тоже будет там присутствовать и принимать участие в обсуждении. Спенсиф, облекая слова в письменную и, безусловно, монументальную форму, играл немаловажную роль, придавая новое, более емкое звучание всему тому, что город-государство считал для себя важным. Ему вменялось в обязанность совершать жертвоприношения всем тем богам, у которых не было назначенных жрецов. Он будет иметь дело с областью священного. Таким образом, писец нес ответственность за соблюдение ритуалов и церемонии жертвоприношения. Следовательно, он получил то же самое достоинство и удостоился той же самой чести, что и магистраты. Контракт Спенсифа подтверждает не только важность для богов в самоопределении города-государства и проводимой им политики, но и подчинение богов-покровителей города самому политизированному божеству – богине Гестии, домашнему очагу, воплощавшей идею полиса. Являвшаяся в гомеровскую эпоху обитательницей Олимпа, дочь Кроноса и Реи и сестра Зевса, она стала в классическую эпоху самой гражданской особой из всех божественных владык. На Олимп ей уже не хватало времени.